Рю-де-Патриарш. Фон Румпель входит в жилой дом в 5-м районе Парижа. Хозяйка, фальшиво улыбаясь, берет у него пачку продуктовых талонов и прячет в карман кофты. Под ногами у нее вьются кошки. За спиной комната с множеством безделушек, пахнущая сухими яблоневыми лепестками, пылью, старостью. «Когда они съехали, мадам?» «Летом 40-го». У нее такой вид, будто она сейчас тоже зашипит, как кошка. «Кто вносит плату за квартиру?» «Не знаю». «Чеки от музея естествознания?» «Не могу сказать». «Когда последний раз кто-нибудь приходил?» «Никто не приходил. Чеки присылают по почте». «Откуда?» «Не знаю». «И в квартиру никто не заходит?» «С того лета нет». Она отступает на шаг, пряча хищное лицо и хищные ногти в приторной полутьме. Фон Румпель поднимается на 4-й этаж. Квартира мастера заперта на один замок. Внутри окна заколочены фанерой, в дырки от сучков пробиваются серебристые лучики, как будто вся квартира — темная коробка в столбе чистого света. Шкафы открыты, диванная подушка лежит криво, кухонный стул упал. Все говорит о поспешном уходе или тщательном обыске, а может и о том, и о том. По краю унитаза наросла черная плесень. Фон Румпель осматривает спальню, ванную, кухню. Его подстегивает неистребимая дьявольская надежда. А вдруг? На верстаке крохотные скамейки, крохотные фонарные столбы, крохотные бруски отполированного дерева. Маленькие тесочки, маленькая коробочка с гвоздями, маленькие бутылочки уже засохшего клея. Под верстаком накрытый мешковиной сюрприз. Макет 5-го района. Здания не выкрашены, но сделаны изумительно. Ставни, двери, окна, канализационные люки. Людей нет. Игрушка. В шкафу поеденные молью детские платья, свитер, на котором вышитая коза жует цветы. Пыльные шишки на подоконнике, разложенные в ряд от больших к маленьким. На кухне к половицам прибиты полоски сукна. Тишина, порядок, ничего лишнего. От стола к уборной вдоль стены протянут шнур. Часы без стекла, давно остановившиеся. И только найдя три огромных тома Жюль Верна брайлевским шрифтом, фон Румпель понимает. Загадка решена. Искусный мастер, специалист по замкам и сейфам. Живет в 10 минутах ходьбы от музея. Работает там всю жизнь. Скромный, к богатству не стремится. Слепая дочь. Очевидно, надежный человек. «Где ты прячешься?» — спрашивает он вслух. Пыль клубится в странных серебристых лучиках, в мешке или в ящике, за плинтусом, под половицами, в стене. Фон Румпель вытаскивает ящики кухонного стола, смотрит за ними. Но те, кто обыскивал квартиру до него, во все такие места уже заглянули. Постепенно его внимание возвращается к макету. Сотни крохотных зданий с мезонинами и балконами. И вдруг приходит догадка. Это точная копия района, уменьшенная, лишенная цвета, безлюдная, миниатюрное призрачное подобие. Одно здание особенно лоснится от частого прикосновения пальцев, тот самый дом, где он сейчас находится. Фон Румпель встает на колени, заглядывает в улицы. Он бог, нависший над латинским кварталом. Может двумя пальцами сцапать кого хочет, заслонить своей тенью полгорода, перевернуть весь этот крохотный мирок. Он берется за крышу дома, в котором сейчас стоит на коленях, и дом вынимается из макета легко, будто так и задумано. Фон Румпель крутит его в руках. 18 окон, 6 балконов, парадная дверь. Вот тут, за этим окном, старуха с кошками. А здесь, на 4-м этаже, он сам. Снизу у домика обнаруживается крохотное отверстие, немного похожее на замочную скважину в музейном ящике сейфе. Это значит, что дом внутри пустой, и там что-нибудь может лежать. Фон Румпель некоторое время крутит его в руках, пытаясь решить головоломку. Пытается сдвинуть дно, боковины. Сердце бешено стучит, на языке что-то мокрое и горячее. «Что ты в себе скрываешь?» Фон Румпель ставит домик на пол и с размаху давит его ботинком.